поле, на которое рыбак свернул от кустарника, оказалось неожиданно широким и длинным. Наверное, около часа они шли по его целине. Рыбак не знал точно, но чувствовал, что где-то на их пути должна быть дорога. Та самая, по которой недолго они шли сюда, потом начнется склон в сторону речки. Однако прошло много времени. Они отмерили километра два, если не больше, а дороги все не было. И он начал опасаться, что они могли перейти ее, не заметив. Тогда нетрудно было потерять направление, не вовремя повернуть влево в низину. Плохо, что эта местность была ему мало знакома, и он даже не расспросил о ней у местных партизан в лесу. Правда, тогда он не думал, что им придется забрести так далеко. Рыбак остановился, подождал Сотникова, который, отстав, обессиленно тащился в сумраке. На месяц наплыла сизая плотная мгла, ночь потемнела, вдали и вовсе ничего нельзя было различить. Он сбросил на снег овцу, положил на ее бок карабин и с облегчением расправил натруженную спину. Минуту спустя заплетающимся шагом к нему доковылял Сотников. «Ну как, ничего? Знаешь, ты уж как-нибудь. Сегодня я не помощник. Ладно, обойдется». Отсапываясь, сказал рыбак и перевел разговор на другое. «Ты не приметил, мы правильно идем?» Тяжело дыша, Сотников посмотрел в ночь. «Вроде бы правильно. Лес там. А дорога?» «Тут где-то и дорога, если не свернула куда». Оба молча вгляделись в сумеречную снежную даль, и в это время в шумном порыве ветра их напряженный слух уловил какой-то далекий неясный звук. В следующее мгновение стало понятно, что это чуть слышный топот копыт. Оба в раз повернулись навстречу ветру и не так увидели, как угадали в сумерках едва заметное неясное еще движение.